Теодор Дрейзер. Стоик. Роман. Глава первая. Фрэнк Каупервуд во время своей длительной борьбы в Чикаго за возобновление концессии еще на 50 лет, борьбы которой, несмотря на все его усилия, кончилась для него полным крахом, обнаружил на своем пути два труднопреодолимых препятствия. Первым препятствием был возраст. Каупервуду было под 60, и хотя он по-прежнему чувствовал себя полным сил, он понимал, что ему нелегко будет конкурировать с более молодыми и не менее ловкими финансистами и за короткое время существенно увеличить свой капитал, который, безусловно, достиг бы желанной цифры, если бы ему удалось получить эту концессию. А цифра эта равнялась 50 миллионам долларов. Второе препятствие, которое по трезвому суждению представлялось ему более серьезным, заключалось в том, что он до сего времени не завел никаких более или менее солидных связей, иными словами, не имел никакого престижа в обществе. Разумеется, тут играло роль и то, что он когда-то в молодости сидел в филадельфийской тюрьме, и его непостоянство и неудачная женитьба на Эйлин, не сумевшая оказать ему поддержки в обществе, и, наконец, просто его независимый характер и какой-то поистине неуемный индивидуализм. Все это отталкивало от него немало полезных людей, которые, пожалуй, могли бы стать его друзьями. Ибо Каупервуд был не такой человек, чтобы вступать в дружбу с людьми менее сильными, менее деловыми и изворотливыми, чем он сам. Это казалось ему бессмысленным самоуничижением или, по крайней мере, пустой тратой времени. С другой стороны, он по опыту знал, что с людьми сильными, хитрыми и действительно имеющими вес отнюдь не всегда легко завязать дружеские отношения. В особенности здесь, в Чикаго, где ему пришлось бороться со многими из них за власть и за положение. Они предпочли объединиться против него не потому, что он держался иных правил или же действовал иными методами. Они и сами были не прочь действовать так же. Но скорее потому, что он, чужак, забрался в их огород, в сферу финансов, которую они считали своей вотчиной, и сумел приобрести значительно большее влияние и капитал, и притом в значительно более короткое время. Мало того, он совратил жен и дочерей тех самых людей, которые особенно яростно соперничали с ним, и, разумеется, они приложили все старания, чтобы изгнать его из чикагского общества, и действительно преуспели в этом. В своих интимных отношениях с женщинами Каупервуд всегда считал, что каждый из партнеров должен обладать полной свободой, и добивался этого, не считаясь ни с чем. Но вместе с тем он всю жизнь мечтал встретить такую женщину, которая сумела бы привязать его к себе. Конечно, не в том смысле, чтобы заставить его хранить полную верность, об этом он даже и думать не хотел, но чтобы это была настоящая сердечная привязанность, духовная близость, взаимопонимание. И вот уже 8 лет его не покидало чувство, что он действительно нашел такой идеал в Беренис Флеминг. Она, по-видимому, ничуть не была ослеплена ни им самим, ни его славой, и его искусство очаровывать женщин на нее не действовало. Может быть, это, а также эстетическое наслаждение, которое вместе с чувственным волнением пронизывало его всякий раз, как он ее видел, и привело его к мысли, что при ее молодости, красоте, такте и уверенности в себе она могла бы создать для него необходимый общественный фон, который повысил бы его престиж и престиж его капитала. Но для этого, разумеется, ему надо добиться свободы, чтобы иметь возможность жениться на ней.